хоть и не вызывало сомнений, что Шарлотта, заодно и, наверное, Пол для Брауна не посторонние люди. Вшестером теперь пошли они в обратном направлении. Джозеф получил еще одну возможность поудивляться. Шарлотта вдруг словно бы охладела к Бенджамену, спокойно реагировала на его интерес к Зосе и, похоже, взаимный. Шестерка разбилась на три пары. Впереди Бенджамен, сдержавший его под руку и мелодично смеющийся Зосей. За ними Бойль с Ковальским. Замыкали шествие Пол и Шарлотта. Голос из динамика призывал участников слета возвращаться к автобусам. Пробежали мимо Лариса с деловитым Стивеном Маккинроем. В отвозившем их в гостиницу автобусе Бенджамин преобразился. Таким возбужденным и болтливым Джозеф его еще не видел. Рассказывал лейтенанту, как они в детстве вместе с какой-то девчонкой украли лодку и катались по реке, а потом заблудились, ночевали на берегу, костер разводили. Но Джозефу было не до него. И не о Ковальском он сейчас думал. Скоро должна была показаться гостиница, место, где уединились Даниэль и Лу. Настроение портилось все больше. Дверь в номер была не заперта. Даниэль в одних плавках лежал на неразобранной кровати, читал газету. Джозеф с отвращением поглядел на его безволосые тонкие ноги, прогудел. «Чего разлегся нагишом? Нам скоро выезжать!» Тот недоуменно оторвался от чтива, силясь сообразить, чем вызвано такое раздражение лейтенанта. Но Джозеф уже повернулся к нему спиной. Зазвонил телефон. Бойль снял трубку. «Все идет нормально», — услышал он голос Брауна. «Сейчас главное не перегнуть палку. Не напоминайте Ковальскому о предложенной им бутылочке. И будет во всех отношениях лучше, если встреча состоится у него в номере». «Понял», — коротко ответил Джозеф и положил трубку. «Опять этот Браун?» — спросил Бенджамин. Основательно, видать, расклеился, если вздумалось ему допытывать лейтенанта. И сразу же, наткнувшись на ледяной взгляд, смущенно пробормотал. «Извините». Джозеф не ответил. Глава 29. Дворец железнодорожников, где проводился слет международного движения «Мир без войн», выглядел помпезно и аляповато. Тяжелый, раскоряченный, с округлой парадной лестницей и приземистыми колоннами. Когда-то, наверное, выглядел достойно и внушительно. Нынче же старый желтый монстр одряхлел, пооблупился, как использованный горчишник. На небольшую площадь перед ним один за другим въезжали красно-белые автобусы, выплескивая из своих утроб разноязыких пассажиров. И они заметно отличались от галдевших на обеде и шлявшихся по набережной. Почти не видать стало курток, свитеров, джинсов. Мужчины облачились в темные костюмы, женщины — в нарядное платье, кое-кто — в длинные вечерние. Посверкивали драгоценности. Расстаралась и Лу. Джозеф увидел ее из окна, когда уже сидел в автобусе. Она вышла с Шарлоттой, тоже погрузившейся в брючный костюм, бордовый. И рядом с ней, широкозадой и грудастой,